Глава 17. Император. Я берег не самодержавную власть, а Россию. Я не убежден, что перемена формы правления даст спокойствие и счастье народу. Я схожу с ума, когда думаю о перспективах России. Мы станем самым великим народом, самым великим государством. Все в мире будет делаться с нашего разрешения. Николай II. Керенский сидел в своем кабинете, что находился в Смольном, и выжидательно молчал, смотря на собравшихся своих подчиненных. К сожалению, он не мог их назвать единомышленниками. Но кому сейчас легко? Как говорится, не было бы хуже. Помимо Климовича, Брюна, Раша, присутствовал еще Секретев и Щегловитов. Остальных приглашать не было смысла. Реннинкамф пока еще не вступил в должность, да ему и рано было знать обо всем. Все же он не был с самого начала с Керенским и должен заниматься армией, а не политикой. Политикой будет заниматься Керенский. Итак, господа, я собрал вас, чтобы обсудить ключевые вопросы нашего будущего, а значит и будущее нашего государства. Я хочу выставить на обсуждение ряд вопросов, которые назрели сегодня. И первый вопрос – это концепция единой и неделимой России. Готовы ли мы отпустить из состава Российской Республики Польшу, Финляндию и прибалтийские государства? Прошу вас, господа, выражать свое мнение, как оно есть. Климович тут же произнес: «Я считаю, нужно отпустить их». «Не согласен». Генерал Брюн аж привстал с места. Керенский коротко взглянул на него и перевел взгляд. «Ваше мнение, генерал Раша?» «Я считаю, что Польша уже и так по факту от нас отделилась, и это скорее будет жестом доброй воли с нашей стороны, чем реальным принятием решения об установлении ею независимости. Что касается остальных территорий, то я не готов ответить». «Генерал Секретев?» «Я приму любое ваше решение, Александр Федорович. Я отлично знаю автомобили и умею управлять воинскими подразделениями. Но в деле управления государством я пас. Я старый солдат и не умею этого делать». Эти слова вызвали у Керенского улыбку, напомнив аналогичные из одной старой советской комедии. «Спасибо за доверие. Действительно, тогда я хотел бы услышать то, что нам скажет господин Щегловитов, который уж точно намного опытнее в управлении империей, чем мы вместе взятые». Щегловитов молчал, задумавшись. «Скажите, господин министр, что вы хотите от меня услышать? Вы ведь уже приняли свое решение». «Нет, пока только собираюсь. А кроме того, мне нужно подтверждение собственных мыслей. Эти действия мне тоже нелегко принять. Вот именно поэтому я и интересуюсь вашим мнением, Иван Григорьевич. Мое мнение – Польшу надо оставить в покое. Территорию ее мы не контролируем. Тут все верно. С этим надо смириться. Но вот с остальными я бы не торопился расставаться». «А чем вы это аргументируете?» «Финляндия наша, она полностью подконтрольна. А при Балтике я и вовсе не хочу говорить. Это вотчина остзейских немцев, что всю жизнь служили государству российскому. Нас не поймут». «Хорошо, я вас понял. По моим сведениям, в скором времени в Финляндии вспыхнет восстание, что в нынешнем нашем положении вынудит нас на решение проблемы договорным способом. Что касается Прибалтики, то здесь нужно подходить взвешенно. Литва почти вся уже захвачена немцами, и обещать мы тут можем что угодно. А вот Латвия и Эстония может принести нам несколько десятков тысяч преданных бойцов, которые не развращены большевистской пропагандой. Конечно, жаль эти территории, но в то же время никто не запретит нам захватить их вновь. Главная наша задача – это сохранить ядро империи и не допустить участия национальных формирований против России на стороне контрреволюции. Разве это вам непонятно? Непонятно. Я не верю, что в Финляндии вспыхнет восстание. Финны не тот народ, чтобы митинговать. Это совершенно другого склада люди, чем русские. Хорошо, если восстание все же произойдет, как тогда нам всем быть? Подавить восстание и восстановить законность. Да, а ради чего? ради сохранения нашей военно-морской базы в Гельсингфорсе и других морских баз. Согласен, но дело, видите ли, в том, что у нас нет сейчас сил на удержание восставших, а моряки – это не пехота. Лучше потерять флот, чем страну. И вам ли не знать настроение анархистов-матросов на флоте и их отношение как к самодержавию, так и ко временному правительству? Но как мы можем потерять флот? Все возможно во время войны. Я это не утверждаю, а возможно, что и нет. Все зависит от самого флота, а не от нас, господа. Поэтому наши доводы, к сожалению, очень слабы. То есть вы хотите дать возможность независимости всем прибалтам? Скорее да, чем нет, но на приемлемых для нас условиях, пока это еще возможно. Ну что же, я умываю тогда руки. Свой совет я вам дал, но вы им не воспользовались, к величайшему моему сожалению. Почему же? Я всегда открыт для диалога, поэтому в случае чего можно все поменять. Но это был первый вопрос, а мне нужно еще решить второй вопрос. И этот вопрос – император. Бывший, конечно. С ним нужно что-то решать. Освободить я его не могу. Но и оставить все как есть тоже. У кого какие будут мнения? Все молчали, не зная, что сказать. Все были вроде монархистами, но в то же время не знали, что задумал Керенский. Тот хмыкнул. Поразительное единодушие. То есть ни у кого нет никаких на этот счет мыслей? Императору необходимо сохранить жизнь. Отозвался на это генерал Брюн. «Само собой, господа, само собой. Но его могут использовать в различных целях. На его жизнь слишком много всего завязано. И этот клубок настолько плотно связан, что я не знаю, как его распутать. Рубить нельзя, вы это понимаете. Ведь на кону вся история России, и я не вправе ее карать. Я предлагаю подумать о возможности регентства. У кого какие есть мысли?» Вы уже своими словами о покушении убили как минимум двоих членов императорского двора, ответил Щегловитов. А может быть еще и больше. Не знаю, но не я ведь сделал так, чтобы был возможен сам факт государственного переворота. И я ничем не был обязан императору, в отличие от его родственников. А уж если они невольно пострадали от всего этого, то какая в том моя вина? Они что заслужили, то и получили, предав своего лидера. Так что я не собираюсь никого жалеть, ведь и я не жду к себе жалости. И вы тоже, я думаю. Да, это так, признал Щегловитов. Хорошо, что вы все это осознаете. Я пока не вижу никакого другого выхода, кроме как договора с бывшим императором о взаимовыгодном сотрудничестве. Слово царя к тем, для кого его слова не пустой звук, помогут мне удержать власть и спасти ему жизнь, а вера крестьян в царя поможет нам удержать их от свободы погромов усадеб и крупных земледельческих хозяйств, что немаловажно для нас сейчас. Я бы сказал, что вопрос продовольствия для нас критичен. Все промолчали, соглашаясь с этим. Тогда, Иван Григорьевич, готовьтесь к тяжелому разговору с императором. Мы пойдем к нему навстречу вдвоем с вами. И я попрошу вас придумать очень убедительные аргументы, ведь вы прекрасно знаете своего императора, в отличие от меня. Но я... Так и я такой же. Нам нужно спасти страну, как бы она при этом ни называлась, хоть империей, хоть республикой. Пора уже остановить хаос. Я знаю, что прольется много крови, но ничего не могу поделать. Не буду жестоким я с врагами. Враги потопят в крови всех нас без исключения. Гнев толпы безумный, поистине ужасен в своем разрушительном действии. Толпа не думает, толпа не чувствует, она действует. Не стоило давать русскому народу такую волю. Он просто не умеет ею пользоваться на свое же благо. Это прекрасно видно по революционерам. Сейчас большинство из них ведут себя словно хорек в курятнике. Кого душат, кого грызут, а кого травят своим запахом. Власть на Украине фактически узурпировала Центральная Украинская Рада. Они пока лишь заявляют о союзе и тесном сотрудничестве с Временным правительством. Но не за горами тот день, когда Рада с удовольствием предаст нас. Сепаратистские настроения на Украине чрезвычайно сильны и спонсируются как со стороны немцев, так и со стороны Австро-Венгрии. Господа, через полгода они будут готовы отделиться от России, особенно если наша доблестная армия развалится. И это еще один аргумент отпустить в свободное плавание прибалтов и Польшу с Финляндией. Пусть лучше мы потеряем их, чем Украину. Она краеугольный камень будущего России, и ее территория всегда будет объектом размена и раздора между Европой и империей. Хорошо, тогда я согласен, сдался Щегловитов. Ну что же, господа, это замечательно. Замечательно то, что вы согласились со мной. Тогда у меня все. И последнее. Как, господа, обстоит работа по усилению наших сил правопорядка во всех областях? Каждый из присутствующих доложил о наличии, подготовке и организации подчиненных ему сил. Только Щегловитову и Секретеву нечего было на это сказать. Один фактически не имел подчиненных, другой только вникал в состояние дел. «Кстати, совсем забыл», — обратился Керенский к Щегловитову. «У вас же служил некий Маяковский». «Да», — подтвердил Секретев. «Он же и явился меня арестовывать». «Да». «Какой молодец этот поэт и песенник! Так вы не стесняйтесь, найдите его, арестуйте и сопроводите поэта в кресты. Там у него будет достаточно времени для стихотворчества. Нас ждут, господа, поистине шедевральные стихи. Вроде «В тиши полночной, когда соседи спят, я достаю из широких штанин отмычку. Смотрите, каков молодец! Если вопросов ко мне нет, то тогда прошу всех по рабочим местам, господа». Силовики поднялись. Керенский пожал каждому из них руку и проводил до дверей, после чего вернулся обратно. Он еще долго перебирал в голове прошедшее совещание. Вроде все жесты, взгляды и телодвижения были ему понятны. Обладая достаточно хорошими навыками чтения по жестам и зная основы физиогномики, Керенский отслеживал как мог лица своих собеседников, пытаясь понять, кто из них мог предать его. Пока, по его мнению, среди них таких не было. Но тут уж либо всегда, либо никогда. Сейчас ему предстоял непростой разговор с императором. И как бы ему ни хотелось начинать этот разговор, все же придется. Лучше всего его начать за совместной трапезой, то есть пригласить императора в столовую, а не прийти как хозяин к нему в комнату. Это слишком сильное давление. Надо все делать мягче и ненавязчиво. Хорошо, что у него был Щегловитов. Это должно будет убедить императора в возможности сотрудничества с ним. А это было необходимо для его целей. Ну что же, надо думать и надо делать. И Керенский уткнулся в бумаги, коих скопилась целая куча. Огромная куча. Безумно огромная куча. Сервировка стола для приглашенного на обед бывшего императора была скромной и даже более чем. Но революция не терпела излишеств. Керенский, как он обычно и делал, стремительно вошел в то крыло, где в нескольких комнатах размещалась семья Николая II. В коридоре он наткнулся на первый пост, затем на следующий, уже возле комнат, где обитали домочадцы. Охрана бдела, это радовало. С Керенским шел и Щегловитов. Они без стука вошли в первую комнату, что играла роль гостиной, и где находился матрос, один из тех людей, что остались навсегда рядом с императором. «Пригласите Романовых!» Керенский холодно посмотрел на матроса. «Мы подождем здесь». Матрос тут же вышел, а Керенский посмотрел вокруг и, найдя глазами кресло, опустился на него, закинув ногу на ногу. Щегловитов остался стоять. Через 10-15 минут внутренние двери в комнату распахнулись, и в них вошел бывший император. Он отступил в сторону, и в нее одна за другой вошли его дочери. Последним, крепко держась за руку доктора Боткина, вошел бывший цесаревич Алексей. Николай Романов, обойдя семейство, вышел вперед и стал посередине зала, смотря на Керенского, ни слова при этом не говоря. Керенский подивился его нечеловеческой выдержке, ведь о том, что будет дальше, Романов ничего не знал. Керенский встал с кресла, оправил на себе френч, невольно дернул от волнения щекой и сделал два шага к Романову. Керенский Александр Федорович, военный и морской министр, министр МВД, глава Петросовета, ныне распущенного, глава собственной партии. Николай Романов, заключенный. Бывший император спокойно посмотрел на Керенского, не делая никаких попыток сблизиться. В свою очередь и Керенский не пытался пожать руку или иным образом показать свое отношение к бывшему императору. Он осознавал, что может оказаться в глупой ситуации, ведь перед ним стоял человек, продукт 300-летней селекции управляющих, а Керенский был всего лишь продуктом информационной эпохи, не самым худшим ее представителем, но все же. «Прошу вас представить мне вашу семью, господин Романов», уважительно произнес Керенский. Николай II, указывая поочередно на жену и дочерей, а потом и на сына, называл их по именам. Все дети были напуганы, а бывшая императрица с трудом сдерживала свои чувства. Ее колотила нервная дрожь. «Очень приятно познакомиться со всем вашим семейством. Что же, я хотел бы пригласить вас на совместный со мной обед. Ваша семья может оставаться в своих покоях, а я хотел бы поговорить с вами наедине». Романов повернулся к семье. «Алекс, солнце, уведи детей обратно». И больше не обращая на нее внимания, он снова повернулся к Керенскому. «Я готов. А что делает с вами мой бывший министр? Или обед будет на трех персон?» «Да, Иван Григорьевич любезно согласился стать секретарем при председателе Временного правительства. А здесь он для того, чтобы зафиксировать свое почтение перед вами, а также быть неким посредником между нами. Он тоже приглашен мною к обеду». «Понятно». Николай II продолжал спокойно смотреть на Керенского, ни единым жестом не показав своего волнения, просто приняв все, как есть. «Тогда пойдемте с нами». Керенский кивнул семье императора и пошел на выход. Втроем они минули все посты охраны и вошли в просторную столовую, что было рассчитано на обучающий институток персонал. Приборы были уже расставлены, и они расположились друг напротив друга. Щегловитов был вынужден сесть рядом с Керенским, хотя явно хотел быть рядом с императором. Молчаливая служанка быстро разлила все по тарелкам и покинула столовую. Несколько минут никто ни с кем не разговаривал, чинно употребляя пищу. Вкусив перлового супа с небольшими кусочками мяса и скушав после этого омлет, они перешли к десерту. На десерт было несколько сладких булочек собственного изготовления, не самого красивого или притязательного вида, но пирожных сейчас невозможно было достать. Зато был кофе. Романов почти ничего не ел и к булочкам не прикоснулся, зато сразу взял чашку с кофе. «Ну что же», — начал непростой разговор Керенский, «не думаю, что вы думаете, что я вас вызвал только пообедать». Бывший император кивнул, соглашаясь с этим, внимательно смотря на Керенского. «У меня к вам появился ряд вопросов, и я хотел бы получить на них ответы. Это необходимо не только мне, но и вам. Я подхватил то, что осталось от власти после революции. Для того, чтобы заняться спасением, без всякого пафоса, страны, я должен понимать, что происходит, и на кого и в чем именно я могу рассчитывать». Император, не задумываясь, ответил: «Я готов ответить на все ваши вопросы, если они не задевают честь моей семьи или меня лично». «Хорошо, тогда извольте пояснить, вы в самом деле отрекались от престола, или это было делом стечения обстоятельств, или вообще не имеет к вам никакого отношения, и вы этого не делали? Вы задаете крайне неудобные вопросы. Никаких телеграмм об отречении я не отправлял и не подписывал, но в последующем под давлением, опасаясь за свою семью, я подписал акт отречения в пользу своего младшего брата Михаила Александровича». Керенский кивнул. «Понятно. А тот, в свою очередь, также отрекся. Но что тогда побудило отказаться от престола вашего брата? Страх?» Николай II долго молча смотрел перед собой. «Потому что он не имел права на престол». «Почему?» – опешил Керенский. Романов позволил себе легкую улыбку. «А вы не догадываетесь? Насколько я знаю, вы сами общались с Михаилом». «Да, но я частично утерял память в связи с тем, что меня сбила лошадь вскоре после этого. Хорошо, я объясню. Дело в том, что Михаил Александрович не имел права на престол в связи с марганатическим браком. Он его утерял после женитьбы на дважды разведенной Натальей Вулферт. Это был приговор. Керенский помолчал. А кто тогда после него мог претендовать на престол? Кирилл Владимирович. Но дело в том, что он тоже женился на разведенной герцогине Виктории Милите, когда она принадлежала еще лютеранской церкви. И герцогиня приходилась Кириллу Владимировичу двоюродной сестрой. В связи с этим, моим указом, этот брак был признан незаконным, но потом я простил его. Но ни он сам, ни тем более его дети не могли больше законно претендовать на престол. Так, и это все? Нет, есть еще один великий князь, это Дмитрий Павлович. Но он, к сожалению, запятнал себя половыми связями с мужчинами, что лишало его также прав на престол. Николай Николаевич не имеет детей и, прошу прощения, не готов править никоим образом. Природа отдохнула над ним, дав вместо ума невиданный рост и силу. К сожалению, это все. Все остальные не имеют прав на престол. Или имеют такие же, как и наши родственники за границей. Цесаревич Алексей до своего совершеннолетия в 16 лет также не имеет права на престол. То есть, как я понимаю, кроме вас никто не имеет права на престол. Да, только сын. А вы очень интересно сделали. Я восхищен. Каждый из родственников хочет занять престол государства российского, но не может. Николай на это ничего не сказал, а просто холодно смотрел на очередного дурачка, что возомнил себя верховным правителем, и Керенский прекрасно его понимал. «Да, господин Романов, я не знал и не понимал. Спасибо, что просветили. Правда, я теперь не знаю, как мне быть в свете всего сказанного. Раз настоящей альтернативы вам нет, то тогда многое становится понятным. Но как вы видите свою дальнейшую судьбу?» Николай Романов помолчал и негромко сказал: «Я всегда видел свою судьбу в служении России. Но раз Россия отказалась от моих услуг, то я хотел бы остаться со своей семьей и жить, насколько это возможно, спокойно». Керенский пожал плечами, отхлебнул кофе, поморщился и сказал: «Возврат к монархии уже невозможен. Самодержавие уничтожено окончательно. Но и элементов республики я не вижу. Выходов немного. Это либо диктатура, либо непонятный симбиоз республики с бывшей монархией. И я не вижу в России никаких признаков республики. Только преступная болтовня и разновекторные решения. Глупость, тупость, предательство и интриги наших союзников. Мы уже проиграли, но есть шанс еще спасти хотя бы то немногое, что осталось». Император сначала опять промолчал. «Что вы мне предлагаете?» «Предлагать я вам многое могу. Есть ли в этом какой-то смысл? Я бы не обращался к вам. Но с моей точки зрения, пока вы живы, вы являетесь одним из столпов, на котором стоит Россия. Уж простите за некоторую аналогию. Решением Министерства юстиции все ваши земли переданы земельным комитетам, где практически растворились в потоке лжи и обывательщины. Я предлагаю вам озвучить во всех газетах ваше обращение о передаче всех ваших и кабинетных земель малоземельным крестьянам, а также часть своих средств им же. Кроме того, вам срочно нужно вывести все свои активы за границей. Их мы разместим в крестьянском и дворянском земельных банках. Все драгоценности царей необходимо сохранить. На ваше имя нужно оформить недвижимость в нейтральной европейской стране. Возможно, в Швейцарии, если она не запретит вам это сделать». Выслушав, Николай II посмотрел в глаза Керенскому. Его карие глаза столкнулись с карими глазами Керенского. «Зачем вам это нужно? Чтобы сохранить власть. Но я же вам могу помешать в этом. Вы? Не думаю. Мы с вами заключим соглашение о взаимовыгодном сотрудничестве». «Взаимовыгодном сотрудничестве? Да. Вы сохраняете жизнь себе и своей семье. Я прилагаю все силы, чтобы сформировать в обществе символ царя, что отдал все на благо народа. Часть крестьян, что не забыли все же о вас, будут поддерживать меня именно поэтому, а другая часть, соблазнившись землею, свободами и революцией, опять же будет поддерживать меня. В последующем, собрав общероссийское земское собрание, мы закрепим тезис о вашем положении в виде отдельного института власти, носящего чисто рекомендательный и декларативный характер. Но кто знает, что будет через 5 лет, а что через 10, не знает вообще никто. Вы предлагаете мне поверить вам на слово? А у вас есть выбор? Я не могу связать вас с собой любым документом. К тому же вы всерьез верите, что в нынешнее время документы имеют какую-то силу? Можно было бы назначить вас регентом при цесаревиче, но боюсь, что сей маневр не пройдет, а я не смогу это завязать на себя, как бы этого не хотел. Значит, выхода нет? Пока ничего приемлемого я не вижу, но все же, пока вы живы, ваши позиции будут весомы. С вашей смертью все станет еще хуже. Не буду от вас этого скрывать. Более того, с моей смертью я за вашу жизнь не дам и рубля. Уж поверьте мне на слово, все слишком сложно, и я пока сам не вижу света в конце тоннеля, хоть и усиленно его ищу. Николай II отпил кофе, потом еще и еще, пока чашка не показала свое донышко. На что я могу надеяться? На сотрудничество. Если вы согласитесь дать интервью для газет и не будете при этом взывать против меня или революции, то у нас есть еще шанс на кривой кобыле и в растрескавшейся телеге вырулить из непролазной грязи, в которую мы попали. Но это не точно. Все сейчас не точно. Скажите, вы привлекли на службу бывших моих чиновников, многие из которых до сих пор преданы мне. Зачем вы это сделали? На службу я привлек на самом деле немногих, и все они не предали вас. Это действительно так. Но для того, чтобы идти вперед, нельзя постоянно оглядываться назад. Это просто опасно. Вот и я не хочу оглядываться назад. Чиновники и обыватели сейчас по горло сыты свободой. Они хотят спокойствия, но это не так просто сделать. Я тоже нахожусь в определенных рамках, которые не могу приступить. В некотором роде я прошу у вас помощи. Помощи не для себя, а для страны. В конце концов, уже нет разницы, кто управляет страной. Важно, с какой целью он это делает. Но ведь я в ваших руках. Да, и что? Я привык охватывать все группы населения. Каждый из слоев и сословий российского общества должен меня поддерживать тем или иным способом. Тогда я буду уверен в победе. Вам же я могу гарантировать жизнь. И вашей семье тоже. А при определенных обстоятельствах цесаревич Алексей может в будущем основать конституционную монархию. Предстоит много работы. Я предлагаю вам согласование позиций и закулисное влияние на те процессы, какие сейчас активно идут. Но я буду под арестом? Да, это необходимо. У вас нет преданных вам частей, раз. И во-вторых, они все равно будут малочисленны. Но вы сможете общаться с людьми, что могут помочь мне. Вы будете формально под охраной, а в реальности ничем не ущемлены. Чем меньше о вас будут вспоминать, тем лучше. Считайте, что вы под моей охраной. Ясно. Но есть еще вопрос с союзниками, с которыми вы, по всей видимости, не нашли общего языка, заметил бывший император. С союзниками? Не знаю я таких. Если вы имеете в виду англичан и французов, то они только для вас являются союзниками, а для меня предателями и моральными уродами, которым сильно наплевать на Россию и русских. Их цель — разрушить Россию, а не спасти ее. И это аксиома, не требующая доказательств. Увы, вы слишком категоричны, что удивляет. В мире нет ничего постоянного. Они преследуют свои интересы, и не в их интересах разрушать Россию. Хорошо, вы можете рассчитывать на мою лояльность. Я также не вижу, в какой мере я смогу вас переиграть. Все зашло слишком далеко. Везде ложь, предательство и обман. Отлично. Надеюсь, наше сотрудничество будет очень продуктивным, хоть и спорным. Предстоит решить множество задач, которым я пока не знаю решения. Но если вы искренне будете подсказывать мне и готовы лишиться большинства своих средств, то возможно, что я и смогу вывернуться из той ситуации, в которую вогнали страну революционеры и генералы, что совершили военный переворот. Я тоже надеюсь на это, господин министр. Тогда многие вопросы вы можете решать посредством Щегловитова. Я ему доверяю в той мере, насколько это возможно, относясь к нему как к бывшему врагу. Предупреждаю вас, что за вами, и не только за вами, будет установлено негласное и гласное наблюдение, и, предав меня, вы ничего не выиграете. Я никогда и никого не предал, господин министр, и не собираюсь этого делать и впредь. Николай Романов встал из-за обеденного стола и выпрямился во весь рост. От его фигуры исходила убежденность в своей правоте. «Вы сделали мне предложение, от которого я не могу отказаться, и я буду ему следовать всегда. Прошу вас отвезти меня обратно в свои покои, если разговор на этом окончен. Иван Григорьевич, сопроводите, пожалуйста, самодержца и прошу вас вернуться обратно как можно скорее». Щегловитов, который до этого не проронил ни слова, молча кивнул и вышел вместе с бывшим императором. Они вместе шли по коридорам, пока император внезапно не спросил у него: «Ему можно доверять?» Щегловитов прошел еще десяток метров в глубокой задумчивости, когда, наконец, ответил: «Можно. Я тоже задавался этим вопросом и решил, что можно, ваше императорское величество. Все остальные хуже. Керенский всерьез озабочен сохранением империи, пусть и в усеченном виде. Всем остальным на это глубоко наплевать. Из-за чего он это делает, я не знаю. Но все его действия направлены, чтобы удержать государство от хаоса. Поверьте мне». Бывший император остановился и, посмотрев в глаза Щегловитову, сказал: «Я вам верю». Отвернувшись, он зашел в комнату, что была специально отведена для него, и закрыл за собой дверь.